Глава 15. Неудачные переговоры. Аригат. Аригат резко открыл глаза. Диа как будто почувствовала, что ее любовник проснулся, хотя тот даже не шелохнулся. И она, как ребенок, причмокнув, закинула на него ногу, этим машинально ограничивая его движение. Аригат аккуратно ее снял и попытался незаметно выползти. Присев, он подумал, что у него получилось ее не разбудить. В помещении было темно, и Бог неосознанно переключил зрение и на долю секунды залюбовался посапывающей богиней. Взяв рядом лежащую жилетку и потянувшись к штанам, он замер. «Милый, ты опять убегаешь, не попрощавшись?» Аригат повернулся, ожидая увидеть, что Дианелис проснулась, но та, как ни в чем не бывало, также посапывала. Да уж, спать с богиней — это не кувыркаться с обычной смертной и предсказуемой женщиной. Аригат, ухмыльнувшись, наклонился и, поцеловав ее в курносый носик, виноватым тоном прошептал. «Прости, срочные дела». Дианелис, не открывая глаз, выставила губки бантиком и, получив в них еще один чмок, фыркнув, отвернулась и пробурчала. «Когда у тебя было что-то несрочно?» Аригат улыбнулся и еще раз, ненавязчиво чмокнув ее в щеку, начал быстро одеваться. Сейчас его очень озадачил зов и приглашение самой богини смерти. Она не побеспокоила бы его по мелочи и не следовало заставлять одну из сильнейших темных бессмертных ждать. Накинув плащ, бог взмахом руки открыл портал, но перед тем, как шагнуть в него и исчезнуть, он еще раз взглянул на свою пассию. Неужто влюбился? Тряхнув головой и сбрасывая наваждение, исчез в дыре, пронизывающей пространство. Выйдя из окна портала, он оказался в помещении без окон, освещаемом по периметру, под потолком, тускло светящимися магическими шарами. Не считая небольших кресел, перед ним был единственный массивный предмет мебели — овальный стол, за которым сидела Мигталия, а напротив — два крылатых. Аригат невольно поморщился. Это были архангелы. Существа, постоянно сующие свой нос и крылья в чужие дела. У бессмертного тут же всплыла в памяти история, как он силой подмял один из миров под свою опеку, но появились эти порхающие, продиктовав законы мироздания, поделили этот мир с недавно зародившейся разумной жизнью среди других богов. Тогда Аригат был в бешенстве, но в открытое противостояние и конфликт не стал вступать. И вот опять эти чистопливые сейчас перед ним. «Приветствую!» — поздоровался бог, кивнув богине смерти и демонстративно, обойдя вниманием обоих крылатых, бесцеремонно сел рядом с ней. «Здравствуй, Аригат!» — ответила богиня. «Вот, полюбуйся!» «Мальчики захотели предъявить претензии и попросили меня выступить в качестве гаранта их безопасности. Видимо, боятся, что ты им крылья подрежешь», — морщась от неприязни, ответила бессмертная. Архангелов не любили все боги без исключения. Они были волей и желанием самого мироздания. По крайней мере, так они сами утверждали, постоянно появляясь в неподходящий момент, грозили карами и диктовали свои условия. У Мигталии наверняка с ними были свои счеты, раз она так пренебрежительно высказалась. Хотя, кто из богов не хотел бы пустить этих куриц на сытный жирный суп? «Приветствуем тебя, Аригат», — в один голос и монотонно поздоровались пернатые. Аригат с ухмылкой и не очень по-доброму поднял глаза, и в этом взгляде считался сарказм и желание прибить обоих, причем сейчас же. Почему-то эти убогие чаще всего являлись вдвоем и разной расцветки. Один с белыми крыльями, другой — чернокрылый. И бессмертный не удержался от колкости. «И вам низкого полета. А вы любовнички? Почему-то ни разу не встречал двух белых или, наоборот, двух черных. А кто из вас самец, а кто самочка?» «Ты прям оригинален. Знаешь, сколько раз мы слышали эту шутку? С ухмылкой ответил Белокрылый. «Давай ты поюморишь в следующий раз, мы тут по делу». «Да что вы говорите?» — язвительно парировал Оригат. «А я-то вдруг подумал, что тут дружеские посиделки». Его оппонент открыл рот, видимо, для очередного подкола, но тут не выдержала Мигталия. «Ну-ка, угомонились. Еще одно лишнее слово, Герандит, и я сама тебе перья пообдираю». Потом взглянула тяжелым взглядом на Оригата и угрожающе фыркнула. «Ты тоже не нарывайся. Вспомни, у кого в гостях». Мигталия — одна из древнейших богинь, а с самой повелительницей смерти побаивались спорить даже эти крылатые, которые иногда бездумно кидались в схватку с бессмертными, прикрываясь законами Вселенной. «Мы слушаем ваши претензии, и если аргументы будут весомы, то попытаемся найти компромисс». Уже деловым и спокойным тоном направила беседу в нужное русло бессмертное. «У нас нет к вам претензий. Мы организовали эту встречу, чтобы избежать в будущем конфликта с Оригатом», — расплывчиво ответил Герандит. «Мы не хотим боев на истребление друг друга», — поддержал своего дружка Чернокрыл, имени которого Оригат не знал, да и не собирался он обращаться к ним уважительно. Бог хмыкнул. «От вас, недоделанных, ничего хорошего ожидать не стоит. Говорите по делу. Не надо отнимать наше время». Теперь хмыкнул Белокрылый. «В мире спящего бога появился разумный, в котором преобладает демоническая составляющая. Но также его первоначальная сущность изначально имела некоторую часть божественной светлой энергии. И сейчас эти противоположные силы успешно взаимодействуют друг с другом. И мы знаем, что этот разумный — твой прямой потомок. Не по крови, но по самой сути рождения и энергетики». Оригат про себя сматерился на нескольких наречиях сразу. Про мальчишку уже знали все, кому не лень. Наверное, было проще по пальцам пересчитать тех, кто еще был не в курсе о его существовании. Бессмертный оскалился и уже угрожающим тоном ответил. «А какое вам дело до моих родственных связей? Этого разумного я признал как своего потомка, кое в чем ему помог и при этом не нарушил ни одного закона мироздания. Или что-то изменилось в этой вселенной и запрещено опекать своих родственников?» Оригат был в замешательстве и не понимал, к чему ведут эти пернатые. Но следующая фраза Белокрылого ввела его в настоящий ступор, чего не случалось с ним уже очень давно. «Этот разумный противоречит самому естеству. Он носитель светлого и темного одновременно. Оболочка двух парадоксальных несовместимостей — это непоследовательность и сильное отклонение от законов существования. Мы уничтожим его без права на перерождение. Это воля самого мироздания. Мы лишь его инструмент». Бессмертный от удивления даже рот приоткрыл. Мигталия сразу поняла, что конфликта не избежать. Архангелы перешли допустимую границу. Оригат слишком импульсивен и непредсказуем. Такие, как он, сначала дорогу трупами выложат, причем с благими намерениями, а потом думать начинают. И она мысли речью попросила. «Оригат, не делай глупостей. Сейчас разберемся». Она уловила нотки его замешательства и непонимания всей ситуации в целом. И не стала лезть к нему с нравоучениями, но приготовилась к неожиданностям. Бессмертный быстро пришел в себя и, усвоив услышанное, сидел молча и сверлил взглядом оппонентов. «Герандит, то есть ты утверждаешь, что мироздание явилось тебе и попросило, мол, грохни того-то, того-то?» С сарказмом и усмешкой задала каверзный вопрос повелительница смерти. «Вас это не касается. Важна лишь информация. Мы не хотим конфликта, поэтому и ведем переговоры», — ответил Герандит. Оригат не сдержался, приподнялся, сжал кулаки и, уперев их в стол, прорычал. «Я тебя, сука, сейчас не только летать, но и ползать заставлю!» Мигталия снова рыкнула на бога, и тот, пару ударов сердца посверлив ее взглядом, все-таки взял себя в руки и уселся на место, возвращая невозмутимый внешний вид. С каких это пор мироздание опасается подростка? Сдается мне, что это ваша личная инициатива или кого-то, кто стоит за вами. Озвучила в виде претензии свои домыслы бессмертная. Мы повторяем. Мы просто ставим Аригата в известность о данном неприятном факте. Больше информации мы не предоставим, — категорично ответил Архангел. Аригат начал закипать. Какие-то птицы подобные сейчас диктовали ему свои условия, при этом пообещав убить мальчишку. Волна бешенства поглотила разум. Никто и никогда так нагло не разговаривал с ним, одним из сильнейших бессмертных. Сейчас дело было уже не в парне. Сейчас на кону была репутация и принципы. Сегодня они грозят смертью его потомку, а завтра придут и захотят отнять его жизнь. При этом наглость, с которой они действовали, просто поражала. Оставить безнаказанными их действия сейчас означало полностью признать поражение и отдать Илвуса на корм этим стервятникам. Богиня смерти что-то почувствовала в эту секунду и прокричала мысли речью. «Аригат, не вздумай!» «Прости, Мигталия», — отправил ответ бог и тут же бросился в атаку. Скорость была запредельная. Откинув кресло и уже в движении, пролетев по столешнице в сторону Чернокрылова, Аригат успел трансформировать плащ в цельный доспех и, выдернув из-за спины артефакт в виде трубчатого цилиндра, активировал его. Крылатый успел потянуться за мечом, торчащим из-за плеча под крылом, и чуть отклонился в сторону, но бог оказался намного быстрее. Выскочившее лезвие из трубки вошло Архангелу в глазницу, пробив затылок. Не тратя драгоценные доли секунды и не вытаскивая двустороннее копье из головы убитого, Аригат схватил его тело и прикрылся от возможной атаки со стороны второго крылатого. При этом из наручня правой руки бога выскочило лезвие шириной в два пальца и длиной в локоть. Но опасения бога не подтвердились. Позади белокрылого стояла Мигталия и держала пальцы на висках Герандида, и тот уже начал сползать на пол. Аригат откинул безжизненное тело, вынул копье и, убрав лезвие и закинув за спину боевой артефакт, преобразовал доспех обратно в плащ. Оба тела тут же начали испаряться, от трупов пошел дымок, и вскоре на полу остались лишь мечи и амуниция. «Поганого вам перерождения!» — пожелал бог, и тут увидел разъяренный взгляд богини. Она взмахнула рукой Аригата, приподняв в воздухе, с невероятной силой впечатала в каменную стену. В стороны полетели осколки кладки, бога вмяло в камень, но плащ даже в неактивированном состоянии защитил тело, а капюшон, даже будучи не накинутым на голову, смялся и прикрыл затылок с шейными позвонками. Мигталия, тут же зависнув над полом, оказалась прямо перед лицом Аригата. Сейчас она была в бешенстве и, как дикая кошка, прошипела тому в лицо. «Ты совсем охренел? Ты чего творишь? Я тебя сейчас следом за грань отправлю. Тебя напомнить, кто здесь хозяин?» Аригата сжала еще сильнее, даже кости затрещали. Он, превозмогая давление на все тело, прорычал. «Они не посланники мироздания! Мироздание бы не стало закреплять брак между мальчишкой и вампиршей, если бы нуждалось в его смерти. Богиня брака же заключила этот брачный союз по воле самого мироздания». Мигталия фыркнула и, плавно левитируя на пол, прекратила нажим невидимой силы, от которой вокруг веяло могильным холодом, на тело бессмертного, который тут же рухнул вниз и откашливался, еле шевеля конечностями. «Аригат, ты, видимо, мозгами разучился пользоваться. Думаешь, я не догадалась, что эти два пернатых болвана явились сюда по чьему-то указанию? Но я была гарантом безопасности этой встречи, а ты этим пренебрег!» Зло выпалила богиня. «Про свой авторитет и репутацию я вообще промолчу. Но вот скажи мне, ты хочешь между нами и крылатыми войну развязать?» Снова с шипением и явным сарказмом поинтересовалась бессмертная. «Тогда почему ты мне помогла и грохнула этого, как его, Герандида? Растирая плечо, присев и облокотившись на стену, спросил Бог. «Потому что ты мне не оставил выбора. Времени решать, на чьей стороне выступить, ты мне не дал, и я действовала машинально. С этими ублюдками у меня свои счеты», — огрызнулась Мигталия. «И ты, Регат, полный идиот. Ты не подумал, что эту парочку подослали специально, спрогнозировав, что ты обязательно отправишь их за грань, и этим испортишь отношения как с их расой, так и со мной? Когда научишься мозгами пользоваться, а не членом, а то богинь по койкам валять много ума не надо. И, кстати, на парне есть и моя метка. И, соответственно, убив его, этот некто осознанно идет и со мной на конфликт». Аригат не знал, что ответить. Сейчас повелительница смерти была полностью права. Мироздание тут ни при чем. И архангелы не могли просто так пойти на такой открытый конфликт с ним. Тут какая-то более хитрая комбинация. «Прости, Мигталия, не сдержался. Слишком уж они борзые были. Чем нам грозит убийство этих двух попугаев?» Богиня хмыкнула. «Со стороны мироздания ничем. Вы же устраиваете периодически войнушки между бессмертными и не боитесь последствий. И архангелы ничем от нас выдающимся не отличаются. А вот, как ты выразился, другие попугаи могут и начать мстить. Так что предупреди мальчишку, что его могут попытаться убить или как-то действовать через него. Хотя его ликвидировать тоже непросто, он прям ларец с сюрпризами». «Да уж, но хоть меня не прибило». Поднявшись на ноги, ухмыльнулся Аригат, разминая левую руку. «А что у тебя были за разногласия с крылатыми?» Мигталия вновь хмыкнула. «Как-то очень давно, когда твое рождение, наверное, только планировалось, я решила создать себе личного рыцаря смерти». «Ого!» — перебил ее Аригат. «Эти существа очень сильны и преданы хозяину покруче сумеречных гончих. Жаль, что у нас светлых нет способностей создавать и управлять такими сущностями. Я бы не отказался от парочки таких бойцов, мои враги бы оценили». «Все бы вам, мужикам, мечами и членами махать. Представители мужского пола всех, без исключения рас, одинаковы», — съязвила богиня. Аригат в отместку хотел поинтересоваться сексуальными функциями рыцарей смерти, но вовремя прикусил язык. За такой вопрос богиня смерти может не пожалеть и голову открутить в прямом смысле этого слова. «Так вот», — продолжила рассказ Мигталия, — «эту сущность я создавала очень долго. В то время у меня была навязчивая идея — заиметь себе по силе и мощи не уступавшего бессмертным личного слугу. Я тщательно выбирала души, которые вкладывала в свое творение. Это заняло не один десяток циклов. Но я не успела дойти до конечной стадии и возродить сущность рыцаря, а эти крылатые выродки как-то прознали про него, вскрыли защиту моего дома в мое отсутствие и развоплотили его. Потом они, конечно, кричали про то, что только мирозданию разрешено создавать таких сильных сущностей, и все в таком духе. Но меня это как-то не впечатлило, и четырех из них, которые участвовали в проникновении в мое личное жилище, я отправила на перерождение. И смерть им была облегчением, потому что умирали они очень долго. Сейчас я стала намного сильнее, и они побаиваются связываться со мной. Но энтузиазм создать подобную сущность уже спал». Бог, выслушав богиню, даже поежился, представив, как умирали те глупцы, которые осмелились таким образом пойти против повелительницы смерти. Он слышал пару историй, как она расправлялась с врагами и за меньшее. Их смерть была очень мучительной и долгой. Сейчас ему захотелось оказаться подальше от этого места, и он решил, что пора заканчивать аудиенцию. «Мигталия, мне пора. Надеюсь, сегодняшнее недоразумение не повлияет отрицательно на наше сотрудничество». Бессмертная недобро оскалилась, но ответила наоборот, благодушно. «Не повторяй больше таких ошибок, Аригат. Со мной шутки заканчиваются обычно чьей-то смертью. Поговори с мальчишкой. Я тоже за ним пригляжу по своей метке в его ауре. Слишком он ценен, чтобы отдавать его этим говноклюям. Оригат хихикнул, кивнул в знак благодарности и открыл портал, размышляя, что сегодня ему повезло и легко отделался. Хотя на то он и есть бог везения и удачи.